нас тройна, как кенгуру, лиха, как поднятая штанга, поет и ходит на стрельбу, играет в теннис в первом ранге. И балерина, и поэт, стихи рождает без помарок, в газете был ее портрет, хватает времени на марки. Зимой на лыжах, на коньках, а летом на свинье в колхозе, на мотоцикле и ослах, на чем еще? На паровозе. Кокетливо, как кокоду, мужчин меняет, как перчатки. Я больше слов не подберу, тут нужно полкило взрывчатки.